Лонд, подойди ко мне и дай мне свои руки. Закрой глаза и не сопротивляйся. Буду разбираться с твоей памятью. Как скажешь, искатель, демон без сомнений подошел ближе. Это задание, если я выполню его хорошо, ты отдашь мне мои деньги, если... Я старался говорить спокойно, но накатывающая боль превращала мои слова в рык. Медлительность и спокойствие Лонда изрядно бесили, так что я схватил его руки и закрыл глаза, возвращаясь в мир плотин. Мгновение, и рядом с нами появилось новое пространство, оказавшееся таким необычным, что мы с Вилей разом забыли о сковывающей нас боли, ибо боль ничто, когда ты видишь невероятное. Добраться до плотин Лонда Кирла мы не могли, они виднелись где-то вдали. Между нами и плотинами находилось чудовищное озеро из плоти и крови, блокирующее доступ к барьерам возвышения. В озере был шторм, волны взмывали так высоко, что, казалось, касались облаков, однако выплеснуться на нашу сторону мешала невидимая преграда, что не мешало кровавым ошметкам ударять в нее снова и снова, пугая не только Вилею, но и меня. Такое видеть нам точно не приходилось, но даже не море оказалось удивительным открытием. Посреди озера мы заметили одинокий остров, окруженный такой же непроницаемой защитой. На этом острове сидел в позе лотоса великан, и мне не требовались навыки прорицателя, чтобы однозначно заявить, у этого великана лицо Лонда Кирла. Получается, сознание демона каким-то образом оказалось замкнуто в чудовищном озере, выбраться из которого собственными силами оно не сможет. Потому что где одинокому великану взять на это силы, однако они были у нас с Вилеей. Я подошел к невидимой стене и положил на нее руки. Наполняющая меня сила ощутила новую цель и принялась радостно выплескиваться наружу. Стена дрогнула и, как мне показалось, сдвинулась на сотую долю волоса, но все же сдвинулась. Обернувшись, я жестом показал Вилее присоединяться. Для наглядности положил руки на преграду и надавил. Тело тут же пронзило боль, однако она была ничтожной по сравнению с той, что испытывало сейчас мое реальное тело. Там уже возникали настоящие проблемы, с которыми придется справляться с помощью лечебной капсулы. Самостоятельно, как я понял, мы просто не вывезем. Поняла. Вилея встала рядом со мной и положила ладони на преграду. Лицо моей жены исказилось от боли, но руки она не убрала. Работаем. Выплескивай все, нужно добраться до того демона. Толкаем. И мы начали толкать. Затея оказалась безумной, однако она работала. Причем настолько, что постепенно тела в реальности прекращали дрожать. Ядро духа прекрасно справлялось с перекачкой силы, ничего себе не оставляя. Ибо если начнешь хоть что-то оставлять, возникнут проблемы перенасыщения, настолько вокруг было много энергии. Озеру из крови и плоти не понравились наши действия. Волны взбунтовались еще сильнее, они начали давить на преграду, словно желая вернуть ее обратно. В какой-то момент мы даже остановились, не в силах сделать ни шага, однако недаром мы были великанами, наш рост позволял смотреть, что творится на острове. Там тоже начались движения. Сознание Лонда Кирла каким-то образом почувствовало нас. Великан поднялся на ноги, прекратив спать в медитации и, уподобившись нам, начал толкать свою преграду в нашу сторону. Откуда демон брал энергию, оставалось для меня загадкой, но он реально двигался, причем остров двигался вместе с ним, словно был привязан к преграде. Лонд орал, кричал, страдал, но работал, не желая оставаться в одиночестве. Я все. Вилея рухнула на колени. Пустая. Зандр, нужно больше энергии. Мне оставалось только кивнуть и обернуться, оценивая пройденное расстояние. Если учитывать работу сознания Лонда Кирла, нам удалось пройти чуть больше половины дистанции. Еще один демон такого же уровня, и мы доберемся до сознания Лонда Кирла. Это позволит нам. Что такое? Море, ощутив нашу слабину, настолько резко и неожиданно для всех надавило на преграду, что и мы с Вилеей, и сознание Лонда пропахали землю ногами, вернувшись на исходную позицию. Волны, как мне казалось, стали еще более чудовищными, словно вся энергия медного зародыша бога ушла не на взлом барьера сознания, а на его усиление. Великан с лицом Лонда Кирла вновь уселся в позу лотоса и продолжил медитировать. Сознание попыталось выбраться из ловушки, но сделать это не сумело. Значит, сознанию нужно отдохнуть. Что оно и делало. Это как? Ошарашенно спросила Вилея, подняв на меня недоуменный взгляд. Зандр, оно что, все вернулось на исходную? Мы страдали напрасно. Я разорвал сопряжение и уставился на безразличного Лонда Кирла, смотрящего на меня и, одновременно с этим, куда-то вдаль, на кресле, где когда-то находился сектант, растекалась некрасивой лужей грязная жижа. Хорошо, что я догадался заранее снять с зародышей бога все артефакты и пространственные кошельки. Ковыряться в этой грязи мне не хотелось. Пока все, я отпустил руки Лонда. Первая попытка оказалась неудачной, однако мы определили, что вернуть тебе память возможно. Просто нужно больше энергии. В этом сектанте ее оказалось слишком мало. Ты выполнил это задание, Лонд Кирол. Держи, это твое по праву. Я протянул демону мешочек с сотней духовных монет. Лонд взял его и отошел в сторону, даже не думая пересчитывать. Такие мелочи его не интересовали, он получил деньги, которыми мог владеть. Взгляд вновь начал стекленеть, так что мне пришлось срочно уточнять. Учти, остальное ты получить только через другие задания. Готов к ним? Взгляд демона стал осмысленным, но я уже не слушал его стандартные фразы о том, что есть расписка и что искатель Зандра обещал вернуть все деньги. Это все, конечно, важно, но не настолько, как поговорить с оставшимся сектантом. После того, что произошло, я четко понимал, силы одного зародыша бога будет недостаточно, чтобы пробиться на остров с великаном, а потом еще нужно будет пробиться к преградам возвышения, но это уже вместе с великаном. Нужно два, а еще лучше три сектанта высокого этапа возвышения, чтобы работать с Ландом. Итак, на чем мы остановились? Ах да, на том, какие неприятности грозят моей прекрасной, по мнению жены, заднице. Не хочешь поведать мне про них, или мы сразу опустим тему угроз и перейдем к тому моменту, где ты начинаешь рассказывать о секте Бахая и вот про этого интересного зародыша бога. Кто это и почему вы на него напали? Глава 14. Зандр, мне здесь не нравится. Недовольная Виле уселась в батончик и насупилась. Высота потолка на третьем подземном уровне оставляла желать лучшего, чуть более 4 метров. Тем, кто привык всю жизнь путешествовать под открытым небом, такое ограничение было в тягость. Понимаю, но нужно ждать. Местные активировались, скоро явятся к нам в гости. Подождем еще полчаса. Лонд, прекрати бить его по голове. Он нам живым нужен. От мертвого сектанта толку мало. Наш спутник выполнял возложенную на него задачу с маниакальной четкостью. Получив приказ отправлять сектанта в забытье каждый раз, когда тот дернется, Лонд Кирол навис над пленником, внимательно отслеживая каждое движение. В первое время он бил каждую секунду, считая движением вдохи. Пришлось вносить корректировку, чтобы один зародыш бога случайно не прибил второго. После разговора разум пленника мне особо уже и не требовался, тем не менее я опасался, что он раньше срока испустит дух. Чего мне крайне не хотелось, у меня на него появились определенные планы. Разговор с сектантом оказался на редкость бесполезным, несмотря на все его желание сотрудничать. Зародыш бога просто-напросто ничего не знал. Ни реальных имен, ни места, где располагается алтарь, ни того, кем являлся Лонд Кирол. Последний вопрос и вовсе вызвал ступор, пленник искренне считал, что это настоящее имя. Несколько дней назад Экрат Схвал привез этого демона и поставил задачу Лизагу Хвалу контролировать каждый шаг этого тела. Не самая приятная задача для зародыша бога, однако с операционным управляющим никто спорить не смел, хотя оба демона старались поддеть своего коллегу. Вернувшись с поездки за город, они неожиданно узнали, что Лизага Хвала больше нет. Новость оказалась странной, в Холитоне было не так много демонов, обладающих безумием бросить вызов тем, кто представляется с фамилией Хвал. Но именно осознание того, что кто-то убил Лизага, помогло нашему пленнику определить яд. Он стал подозрительным, внимательным. Демона, что принес им еду, он ни разу не видел, хотя знал в лицо всех официантов. Вот и пробовал еду с четким пониманием, что она должна быть отравлена. В свое время сектантам уже приходилось сталкиваться с выжимкой из дуринских трав. У них даже противоядие было, несмотря на то, что оно считалось невероятно редким. Собственно, на этом все. Хотя нет, кое-что полезное мне все же узнать удалось. Количество зародышей бога в Холитоне, тем или иным способом относящихся к сектантам. Кроме уже знакомой мне тройки еще имелся глава гостиницы, двое его ближайших помощников, а также двое зародышей, поставляющих живой товар для сектантов. Вот последние меня больше всего заинтересовали, потому что были названы реальные имена. Зародыши бога бронзового ранга, прямо сейчас находящиеся в Холитоне и, несмотря на то, что их племена занимались поставками живого товара сектантам, самостоятельно никогда не пользующиеся технологичными алтарями. Один зародыш бога специализировался на мире демонов, утаскивая живую силу из всех концов, где она имелась в огромном количестве, второй работал с миром людей, занимаясь тем же самым. Оба бронзовых зародыша являлись главами своих племен, являющихся, по сути, огромной армией, включающей в себя все возможные этапы возвышения. Сектант даже вспомнил, что у демона, что работал с миром людей, есть даже штатные координаторы червоточин, что крайне заинтересовало Вилью. Ее сундучок все еще оставался пуст. Вот теперь точно все, ничего критично важного сектант больше не рассказал. Он-то, наивный, думал, что сумеет нас заинтересовать и сохранить себе жизнь. Но, как я уже сказал, у меня имелись на него большие планы, куда точно не входила щедрость под названием «Сохрани жизнь твари». Наверное, стоило отправиться на поверхности, пока не вернулись основные силы сектантов, заняться очисткой Холитона от владыкой мастеров. 2500 тварей сами собой не вымрут. Вот только меня останавливали странные движения в лагере потенциального союзника. Главе преступного мира Холитона уже доложили о том, что в его вотчину вломились 2 искателей. Убийца, которого мы отпустили, уже встретился с главарем. О чем он разговаривал, мое духовное зрение, к сожалению, не подсказывало, однако сразу после этой встречи главарь организовал свое собственное совещание, куда пригласил нескольких владык. Видимо, местная верхушка в полном составе. И сейчас золотой владыка уверенно двигался в нашу сторону, умудрившись по дороге собрать внушительную толпу из 20 помощников. Причем не только владык, но также мастеров и воинов, словно количество что-то могло решить. Хотя, что я знаю о демонах? Может, они распылят в воздухе созданную из металла древних людей пыль, заблокировав техники в отдельно взятом пространстве, да нападут всей толпой. Откуда им знать о том, что мы с Вилией обладаем сопряженными техниками, на которые металл древних не действует? Наконец, группа из 30 демонов поднялась на 3-й этаж. Вилия к этому моменту уже вся извелась. Ей не нравилось торчать под землей и ничего не делать. Лонд Кирол внимательно следил за пленником, не обращая внимания на все остальное, и периодически прикладывался к нему кулаком, если демон начинал подавать признаки жизни. Толпа, что двигалась в нашу сторону, разделилась, владыка и несколько мастеров отправились прямиком к нам, остальные демоны вздумали подняться на 2-й уровень, чтобы в случае чего добраться до нас сверху. Оттуда же, как я понял, потенциальный яд в виде порошка из металла древних людей и будет распылен. Плюс нельзя забывать о всевозможных арбалетах, созданных в центральном дворце этого мира. Наверняка у всех демонов есть особое оружие против владык и даже начальных зародышей бога. Самоубийственное, конечно, но вполне действенное. «Приветствую гостей в подземном мире Холитона», — послышался голос владыки. Демоны торчали у прохода в наше помещение целых 10 минут, ожидая, пока вторая группа займет стратегически важное место. Причем действовали демоны весьма грамотно, если бы не духовное зрение, то я бы никогда в жизни не заподозрил, что из созданной мной дырки в меня же целятся убийцы. К слову, тот самый демон, которого мы отпустили, тоже был здесь в качестве командира 2-й группы. Весьма необычный золотой воин, оказывается, сегодня повстречался на нашем пути. Меня зовут Накоридилу. Что привело искателей на 3-й уровень? Ты был слишком нерасторопен, Накоридилу, оборвал я золотого владыку. Формально он являлся старшим, но заниматься всеми этими глупостями мне не хотелось. Заявит, чтобы я соблюдал субординацию, спущу на него Вилью. Ни один порошок и арбалеты не смогут ее остановить. Между лопаток кольнуло, золотой воин жестом отдал приказ готовиться к атаке. Но не нападать, острой боли не было, что, собственно, позволило им остаться живыми. Почувствую я что-то неладное, придавил бы всех аурой зародыша бога и все, никого бы рядом с нами не осталось, изъявившихся выжил бы только золотой владыка. Ладно, все это лирика. Я-то вижу, что бандиты напряглись, готовятся к бою. Мне этого не требовалось, поэтому я продолжил. Меня зовут Искатель Зандр, это Искатель Вилея. Мы разъезжаем по городам мира демонов, уничтожая сектантов всех родов и мастей. По прибытию в Холитон я обнаружил в городе 2500 сектантов, включая 3 зародышей бога. 2 я уже ликвидировал, 1 пока оставил на потом. Следующие на очереди владыки, но их так много, что мы можем не справиться в разумные сроки. Поэтому и решили обратиться туда, где сектантов по какой-то причине не терпит. В подземном мире Холитона нет сектантов, что меня крайне удивило и заинтересовало. Поэтому мы спустились к вам, чтобы обсудить возможность совместной работы. Однако вместо того, чтобы прийти к нам с конкретным предложением, которое, как я понимаю, у вас есть, вы решили устроить мне засаду. Скажи мне, золотой владыка Накоридилл, ты действительно думаешь, что отряд твоих воинов, целящийся в меня из арбалетов через созданный мной пролом, сможет добиться цели? У тебя мысли не возникло, каким образом я вообще создал эту дырку? Видимо, у меня были слишком большие ожидания от преступного мира Холитона. Не возражаешь, если я использую один артефакт, чтобы определить чистоту твоей крови? Спросил Накоридилл. Если он оказался смущен моими словами, то виду не подавал. Сектанты Бахаа являются подлыми и коварными тварями, способными заморочить голову кому угодно. Вот только истинный артефакт не проведешь, какой бы техникой скрытия ни пользовался. Если артефакт покажет, что ты и твои спутники чисты, мы с радостью продолжим наше общение. Один из моих спутников, если ты не заметил, пленник, зародыш бога медного ранга. Если к нему вопросов не будет, ибо отказываться от своей добычи я не собираюсь, то запросто пройду проверку. Но для начала используй артефакт на себе, чтобы я видел его работу. Подставляться под неизвестные артефакты я не собираюсь. Разумная предосторожность, согласился Накоридилл. Смотри, искатель. В руках демона появился небольшой жезл. Он приложил его себе ко лбу и активировал заложенные в артефакт техники. Прошла одна волна энергии, вторая, третья. Они окутывали тело Накоридилла, пронзали его насквозь, но вреда не наносили. Энергия походила на ту, что использовалось в исследовательских артефактах, только здесь была представлена в слегка измененной форме. Прошло некоторое время, и жезл в руках Накоридилла озарился зеленым. Золотой владыка прошел проверку. «Начни с него», — я указал на пленника. Хотелось посмотреть на движение энергии, когда жезл озарился красным, удовлетворенно кивнул. «Да, теперь все ясно», — жезл создавал особую ауру, что входило в резонанс с грязно-желтой жижей в крови. В нормальной ситуации все ауры, что испускал жезл, возвращались без изменений, как это было в случае с Накоридиллом. В случае, если возникал резонанс, ауры корежило, что делало артефакт несчастным. Другого слова подобрать я не смог, мне действительно казалось, что устройство испытывает дискомфорт, потому озаряется красным. Зеленый цвет ожидаемо возник после использования на мне и моей группе, после чего Накоридилл дал знак, и застывшие в засаде демоны молча и неслышно исчезли. Идеальные убийцы. Даже жаль, что против духовного зрения их способности слабо помогают. Здесь нужно что-то большее, что-то на уровне невидимости безымянного или защитницы Альтай. Кстати, просто так, на всякий случай, а вокруг нас есть кто-то, как я не побледнел, увидев энергетическую аномалию рядом с батончиком, объяснить не могу. Но по спине явственно пробежал холодный пот из-за собственной невнимательности. Чего мне стоило проверить окружение сразу, как только мы спустились на третий уровень. Откуда теперь знать, на чьей стороне находится невидимка? На стороне бандитов, выступая в качестве средства поддержки, или на стороне сектантов, решив с нашей помощью добраться до главаря местного подземного мира? Как я уже видел, тот не просто так поселился на 10 уровне, попасть к нему можно крайне непростой дорогой, недоступной простым демонам. От всего остального мира логово главного бандита было надежно отделено, так что, не зная начальной точки, защищенной, разумеется, металлом древних людей, никогда в жизни не пробьешься в нужное место. Если, конечно, нет желания уничтожить здесь вообще все. Однако в таком случае может пострадать наземная часть города. Как ни крути, она стоит на этом безумном фундаменте. Вот и получается, что сектанты высоких этапов возвышения ходят со связанными руками, они могут пробиться до самого низа, но ничего ломать там не могут. Да и толку от того, что они пробьются до самого низа, нет. Нужно знать точку входа, что держится в строжайшем секрете. Думай, Зандр, думай. Если бы Накоридилл ушел ко мне с таким прикрытием, стал бы он отправлять вторую команду к пролому? В меня же действительно целились из арбалетов и, к слову, это был первый раз, когда я ощутил опасность. Невидимка делал все, чтобы у меня даже в мыслях не возникли какие-то подозрения о том, что мы здесь не одни. Получается, с вероятностью 90% невидимка представляет не местную власть. Он пришлый сектант, скорее всего. Мы у него уже в руках, так что убить нас он может в любой момент. Но если получится выполнить приказ высшего руководства и найти, наконец, логово бандитов, награда будет невероятной. Небо, а ведь у меня остался лишь один плевок жабы. Если я сейчас использую его против того, кто сам выступает против сектантов, быть беде. Придется делать финт ушами и тащить сюда Альтаю с Легом, а самим прыгать в третий пояс мира людей, чтобы еще раз слетать на болото. Жабы этапа владыки никуда не девались, а свою эффективность они уже несколько раз продемонстрировали. Кстати, а почему я раньше так не сделал? Теперь, когда у нас есть дом-телепорт, проблем с перемещением вообще нет. Решено, как только появится свободная минутка, пополню запасы плевков. Что же, раз все чистые, за исключением пленника, предлагаю немного пройтись. Вот только есть определенные меры предосторожности. Нам придется использовать несколько транспортных артефактов, чтобы вы не смогли определить маршрут. То есть ваш главарь считает себя настолько важной фигурой, что выйти к нам навстречу не может. Недовольно скривилась Вилея. Может, скажете ему, что искатели, промышляющие убийством сектантов, ждут его на третьем уровне. У меня нет желания спускаться в вашу безду. Сожалею, но это невозможно. Сектанты охотятся на него уже долгое время. Если мы утратим бдительность, в один прекрасный момент одна из хитрых тварей найдет дорогу в наше логово, и тогда свобода в Холитоне навсегда закончится. Ты не думаешь, что одна из таких тварей может быть вместе с нами прямо сейчас? Спросил я, начав осторожно подводить Накоридилла к правильной мысли. Насколько я знаю, в Центральном дворце есть особая категория демонов, которым дарована особая техника скрытия. Ее невозможно определить исследовательскими артефактами, какими бы совершенными они ни казались, потому что это техника этапа короля. Да, мы знаем о таких демонах. Они ходят в тенях и, по сути, сами являются тенями. Их называют безликие. За долгую историю борьбы с сектантами мы потеряли не одно логово, пока не научились бороться с такими тварями. Поверь, нам есть чем их удивить. Вот уже 10 лет сектанты Холитона пытаются найти наше текущее логово и добраться до главы, но у них ничего не выходит. Потому что мы нашли способ противостоять тем, кто ходит в тенях. Что мешает безликому схватить одного из вас и отправить на пыточный стол? Вилея, как всегда, зрила в корень, вот только ответ на этот вопрос у меня уже был. Завязанные на сознании техники и яд, встроенные в тело, в случае блокировки те, кто имеет доступ к тайному спуску, умрут. Поэтому среди тех, кто только что к нам прибыл, было всего двое таких демонов. Накоридилл и тот убийца, которому сегодня не удалось прикончить двух сектантов. Остальную команду собрали уже по дороге. Спину в очередной раз кольнуло. Накоридилл на полном серьезе начал думать о том, чтобы прикончить нас всех. Или это не он? Энергетическая аномалия, наконец, отлипла от батончика и двинулась в сторону Золотого Владыки. Безликий выяснил все, что хотел, поэтому решил действовать. Над его головой появился выход из пространственной аномалии, но я медлил. Все же сейчас это последний плевок, нужно расходовать его максимально эффективно. На всякий случай уточню, в составе вашей группы невидимки нет? Спросил я и едва не закричал от пронзившей спину боли. Безликий остановился и, судя по ощущениям, пристально на меня посмотрел. Видимо, он что-то почувствовал, но не понимал, как на это реагировать. Сразу меня уничтожать, или чуть подождать? Невидимки среди нашего братства, усмехнулся Накоридилл. Если бы у нас был хоть один из них, договорить демон не успел. Ему пришлось отпрыгивать в сторону от разлетевшихся капель концентрированного яда. Плевок аримальной жабы вновь показал свою чудовищную эффективность. Тело Безликого прошило насквозь. Яд, поставший уже нехорошей традицией, на этом не успокоился и принялся растворять камни третьего уровня, чтобы грохнуться на четвертый, пятый и, может быть, добраться до десятого, формируя в подземном мире новый незапланированный спуск. Вот только позволять это у меня права не было, так что пришлось убирать тело в пространственную аномалию и заниматься очисткой. Вода, земля, огонь, воздух, я использовал все, чтобы остановить формирование дыры. Проблему удалось локализовать только на пятом подземном уровне. Причем не только с самим ядом, но также и с ядовитыми испарениями, что могли поубивать большую часть жителей подземного мегаполиса. Сжав все до размеров ведра, я поднял ядовитые пары на наш уровень и закинул их в аномалию. Потом нужно выкинуть где-нибудь в безлюдном месте. Не забыть, главное, а то у нас всякой гадости уже слишком много скопилось. Реакция на Коридела и его свиты меня порадовала. После того, как они увидели тело, вопросов не задавали, не отвлекая меня от очистки. Даже когда я закончил и кивнул Вилье, что придирчиво проверяла батончик на предмет новых черных пятен, что все закончилось, бандиты молчали, позволяя мне придумать объяснение. Однако выдумывать ничего я не стал, решив крыть чистой правдой. Очень надеюсь, что этот демон был не из ваших, ибо обидно начинать знакомство с уничтожения такой серьезной силы. Я могу взглянуть на тело, но Коридел по праву являлся золотым владыкой. Он умел контролировать свои эмоции. Не здесь. С тела начнет капать яд, и мне придется вновь запускать чистку. Нужно выбрать место, которое не жалко и под которым никого нет. Значит, на площади возле банка ты совершил то же самое, там был первый невидимка. Сейчас я уничтожил второго. Сколько их всего в Холитоне, понятия не имею. У меня есть возможность видеть их в весьма ограниченном радиусе рядом с собой. Расширенное духовное зрение, находящееся в постоянной активной фазе, на Коридилу продемонстрировал неплохие знания техник. Ты абсолют разума, не меньше. Судя по использованной технике с ядом ремальных жаб, эти испарения ни с чем не спутать. Являешься чистым абсолютом этапа зародыш бога. Зачем ты нацепил на себя маску серебряного владыки, старший? Разве не очевидно? Вопросом на вопрос ответил я, не желая признаваться, что никакой маски на мне нет. Что мы с Вилией являемся серебряными владыками по той простой причине, что мне просто лень заниматься нашим возвышением, хотя все возможности для этого имеются. Старший, прошу простить мою глупость, на Коридел даже склонился, в то время как его свита рухнула на колени со склонившейся головой. Если бы вы явились сюда как зародыш бога высокого ранга, то город опустел бы в ту же минуту. У сектантов нюх на опасность, они сразу сбегают в свое логово, такое же тайное, как и наше. Однако, когда они видят лишь серебряного владыку, у многих, как у меня, возникает ощущение силы. Благодарю за урок, старший. Вы представитель князя первого уровня, или князей совета, может, кем-кем, но князем я точно не являюсь, произнес я, когда на Коридел замолчал. Это все, что тебе нужно знать. У меня пленник, которого пока нельзя убивать, однако и постоянно бить его по голове неправильно. Мне нужно как-то заблокировать зародыша бога, чтобы он провалялся без сознания долгое время. Что-то наподобие техники паралич без ограничений на время. Можете что-то предложить? Да, старший, мы все обеспечим. На Коридел даже виду не подал, что удивлен моей просьбе. Ибо любой нормальный зародыш бога должен иметь в своем арсенале какое-то средство для блокировки. Было такое и у меня, летающие кинжалы, созданные Герлоном. Однако, когда я попытался поцарапать демона, лезвие просто сломалось, не желая выполнять свою основную функцию. Оружие этапа владыки оказалось бесполезным, прости, кожи зародыша бога. Бесит. Опять нужно обновлять свое оружие. Все же у сумасшедшего по скорости возвышения есть свои минусы. Что тело, что артефакты, что одежда и устройства просто не успевают за безумными, идущими к бессмертию. Мы постоянно отстаем, и поделать с этим ничего нельзя. Разве что найти время и разобрать трофейные артефакты, валяющиеся огромной горой в нашей пространственной аномалии. Наверняка там найдется что-то достойное. Еще мне потребуется безопасное место для лечебной капсулы. Этого демона нужно вылечить. Долгое время он находился на алтаре сектантов, заряжая своими страданиями их субстанцию, из-за чего его сознание отказало. Пожалуй, на этом все. Глава ждет встречи? Да, старший. Мне поручили провести проверку и, в случае успеха, проводить вас. В таком случае поехали. Ты же не думаешь, что мы пойдем к вашему тайному спуску ногами? Искатели моего уровня самостоятельно не передвигаются. Статус не позволяет. И только попробуй заикнуться о том, что нам нужно прятаться в ваших транспортных артефактах. Встречаться с главой будешь сам. Лонд, закидывай тело в батончик. Мы едем в логово бандитов. Глава 15. Значит, помощи от вас не ждать, произнес я, даже не думая подавлять удивление. Вот на что я не рассчитывал, так это на такой поворот. Вы искатели. Уничтожать сектантов – ваша работа. Так делайте ее, заявил глава преступного мира Холитона. Медный зародыш бога оказался внешне чуть старше Герлона. Хотя, как по мне, подавляющее большинство зародышей бога выглядит старше моего кровного брата. Единственным идущим к бессмертию, Повстречавшимся на моем пути и выглядевшим моложе Герлона, была советница Делайла. Ее детские косички, миловидное лицо и кукольное телосложение делали ее похожей на ребенка. При этом все четко понимали, этой жуткой даме может быть около 10 тысяч лет. Наверняка, конечно, никто не знает, но поговаривали, что Делайла является супругой текущего главы клана Феникс с момента основания клана, что было очень давно, но советница Делайла особый случай. Причем у меня нет уверенности, что в ее внешнем виде не задействованы маскирующие техники, а на самом деле она выглядит как старая карга. Потому что именно старая карга могла творить все то безумие, что связывают с именем советницы Делайла. Милая девочка с двумя косичками на такое не способна. Встреча с главой бандитов не предвещала неприятностей. Раз на этого демона идет активная охота, значит наверняка он будет заинтересован в том, чтобы помочь нам с очисткой Холитона от сектантской заразы. Однако небо в очередной раз решило устроить нам сюрприз. Как только глава разобрался, кем мы являемся, заметно приободрился. Еще бы, явились искатели, что за ограниченное время не просто уничтожили трех общеизвестных сектантов, являвшихся зародышами бога, будем считать, что наш пленник тоже уже ликвидирован, так еще и двоих невидимок прибили. Так что прямо на наших глазах глава преступного мира преображался. Из демона, готового на сотрудничество, он превращался в демона, безразличного к тому, что происходит, ибо его абсолютно все устраивало. В чем-то я его понимал. Как только сектанты поймут, что в Холитоне начало происходить нечто неправильное, начнут проявлять нездоровую активность и искать виноватых. По логике этого демона, пусть лучше виноватыми будут двое искателей, чем вся его верная армия. В чем-то ты прав. Мы искатели, и наша работа уничтожать сектантов во всем их проявлении. Однако, говоря слово искатель, ты почему-то забыл о том, что эта работа относится к миру людей, и сектантов мы должны уничтожать там. Мир демонов идет по остаточному принципу. Хочешь уйти в сторону? Не вопрос, уходи. Мы сейчас прибьем еще нескольких зародышей бога, да благополучно отправимся в мир людей заниматься своими делами. Когда в Холитон явится представитель князя, чтобы карать и буйствовать, нас здесь уже не будет. Угадай, на кого упадет его взор. Искатели уйдут, не закончив работу. Парень, не нужно рассказывать мне сказки, в которые сам не веришь. Я прекрасно знаю вашу братью, в свое время доводилось немало встречаться с искателями. Не нужно хмуриться, я не всегда сидел в этом кресле. Лет 300 назад я, тогда еще молодой и наивный воин, желал захватить мир людей. Сражался, делал вылазки. Тогда-то я и узнал, кто такие искатели и что они делают. Ты мог закрыть глаза на происходящее и покинуть Холитон до того, как ввязался в бой с сектантами. Никто бы тебе слова не сказал, и твое небо ничего бы тебе не сказало. Но ты остался, убил двоих, пленил третьего, убил двух безликих. Искатели редко когда ввязываются куда-то по собственной воле, но, если ввязываются, идут до конца. Так что не нужно пугать меня страшными карами будущих наказаний, искатель. Можешь рассказывать эти сказки тому, кому они интересны. Я молча смотрел в ухмыляющееся лицо демона, постепенно осознавая, что поддержки от преступного мира Холитона мы не получим. Мешать нам не будут, но и ввязываться в неприятности, рискуя собственным здоровьем, не станут. Мы сами по себе, бандиты сами по себе. Велея, уходим. Нам здесь больше нечего делать. Я поднялся с кресла, показывая, что разговор закончен. Ухмылка главы погасла, сменившись неприятным оскалом. Он явно не привык, что кто-то самостоятельно решает, когда он может заканчивать встречу в этом кабинете. Наши взгляды встретились, и я искренне пожелал, чтобы глава бандитов на меня напал. Чтобы этот 300-летний демон решил показать нам, где наше истинное место. Вот только золотой владыка Накоридилу, что проводил нас в это логово, уже успел рассказать про бой между нами и Безликим, точнее, на то, с какой легкостью мы обнаружили эту тварь и сумели ее уничтожить. Кто-то хотел взглянуть на тело. Удачи им всем. То есть спрашивать про жезл, что определяет сектантов, ты не станешь. Нахмурилась Велея. Глаза главы бандитов заблестели, он услышал о том, что нам что-то нужно. Торг, когда ты обладаешь нужной вещью, всегда приятен. Зачем? Ограниченная палка, требующая прямого физического контакта с носителем и формирующая несколько энергетических сфер, слишком ненадежно и, появись у меня желание, с легкостью бы обошел такую проверку. Наши статуэтки намного эффективней. «Статуэтки?» – заинтересовался глава бандитов. «О чем речь?» «Неважно, мне даже оборачиваться в сторону демона не хотелось. Я протянул руку Вилее, помогая ей подняться с кресла. Здесь я решаю, что важно, а что не важно». В голосе зародыша бога послышался металл. Я развернулся к нему и с вызовом предложил. «Так решай, демон. Ты отказался становиться нашим союзником, так что сейчас находишься в нейтральном статусе. Не буду говорить о том, как твое решение меня разочаровало. Я увидел не борцов за свободу Холитона от сектантов, а барыг, жаждущих получить что-то за чужой счет. Неприятно, но это не делает тебя нашим врагом. Однако если ты вздумаешь что-то решать на наш счет, придется напомнить тебе причину, по которой мы здесь появились. Или ты думаешь, два серебряных зародыша бога сдохли сами собой, или мой бой на арене, о котором ты наверняка уже наслышан, является выдумкой. Я пришел сюда в поисках партнеров, с которыми мы бы не только уничтожали сектантов, но и делились добычей. Партнеров я не нашел, не вынуждая меня находить новых врагов. Я с легкостью выдержал взгляд главы бандитов. Трехсотлетний демон прекрасно понимал, что перед ним находятся малолетки, что мне, что Вилее всего по 23 года, так что по сравнению с ним мы не просто дети, зародыши. Однако возраст – это такая штука, которая со временем проходит, а сила, которая есть у 23-летних искателей, гораздо больше, чем у 300-летнего демона. Я это знал, глава бандитов это знал, не понимал, каким образом у нас это получилось, но знал, поэтому оставался на месте. Дальнейшего разговора не сложилось. Взявшись с Вилеей за руку, как малые дети, мы вышли из кабинета главы преступного мира Холитона. Небо 1, Зандер 0, только время зря потратили. Лонд, забирай тело, мы уходим, скомандовал я. Несколько владык, включая нашего провожатого, юркнули к главе, чтобы услышать новые приказы и вводные, но нас это уже не заботило. Помощь от этих демонов мы не получим. Оставлять же им лечебную капсулу с Лондом Кирлом и пленника, это навсегда забывать о том, что они у меня когда-то имелись. Нужно искать новое место. Мы выбрались на поверхность только через полчаса. Запутанная сеть коридоров и постоянные подъемы не подразумевали скорость. По-хорошему, следовало проломить себе дорогу напрямую, однако металл у древних, которым были выложены стены, не подразумевал такой вольности. «Еще раз предложишь двигать в такую глубь, пойдешь сам», — заявила Вилея. «Я к этим трусливым хитрозадым бандюкам больше не пойду. Зандер, ты вообще понял, что он сказал? Раз мы искатели, то мы должны заниматься сектантами. Никогда не думала, что скажу такое, но демоны меня бесят. Такое ощущение, что здесь хитрозадые через одного бегают, выискивая, кого бы еще надурить. Честность, благородство, верность – это что-то из тех сказок, что Альтая любит читать. Когда-то ты говорил, что мир людей живет по закону джунглей. Если ты сильный, ты прав». Я смеялась, думая, что в моем мире не так, какой же наивной дурочкой я тогда была. Здесь не просто все точно так же, здесь все пороки носят еще больший характер. Когда мы закончим с Холитоном, вернемся в мир людей. Среди них чести больше, чем среди демонов. Вилею все же хорошо зацепил отказ главы бандитов Холитона нам помогать. Видимо, у себя в мечтах моя жена уже смотрела на то, как другие ходят из дома в дом, уничтожая сектантов, а она лишь пальчиком показывает, куда нужно бежать в первую очередь, а по факту оказалось, что работать придется нам, что, на самом деле, не такая и плохая идея. Как я понял, Холитон стал не просто столицей второго и третьего кругов, это была негласная столица сектантов Бахаа мира демонов. Сюда стекались все основные финансовые потоки, здесь же проходили все точки соприкосновения двух миров. Если мы начнем чистить город самостоятельно, то ни с кем не придется делиться добычей. Того и гляди, сможем, наконец, найти себе достойное оружие и артефакты поддержки под наш уровень. Сейчас с этим у нас большие проблемы. Итак, пора решать, что делать дальше. Нужно где-то остановиться. Я посмотрел на Лонда, что без видимых усилий держал на вытянутых руках нашего пленника. Бандиты все же сделали доброе дело, влили в глотку сектанту какую-то отраву и гарантировали, что зародыш бога не проснется, пока не влить противоядие. Единственное, нужно быть осторожным, через месяц без еды сдохнет даже зародыш бога. Вечно жить на энергии окружающего мира не получится, тем более что эта энергия никак не помогает, мешал блокирующие техники металлу. «У нас уже есть гостиница», — напомнила Вилея. «Есть. Только ни Лонда, ни нашего пленника к нам на уровень не пустит. Правила незыблемы. Да и не хочется сейчас возвращаться туда, откуда мы выкрали двух зародышей бога. Предлагаю выбрать какую-нибудь пустую квартиру и нагло туда завалиться. У меня на примете, к слову, есть одна такая, только она не совсем пустая. Муж, когда ты придумываешь гадость, у тебя лицо заостряется. Что опять удумал? Прямо сейчас в одной квартире весьма отдаленного полупустого дома проходит собрание сразу 10 сектантов. Кроме них там нет никого, ни слуг, ни простых демонов, да и жильцов в этом доме всего ничего. Дом трехэтажный, занята только одна квартира на третьем этаже. Первый вообще пустует, сектанты заседают на втором. Забирайтесь. Лучше один раз посмотреть, что они там все забыли, чем по 300 раз рассказывать. Появился батончик, и Лонд Кирол первым в него забрался, действуя по уже привычному сценарию. Разум этого демона может и спал, но мышечная память никуда не девалась, что давало мне определенную надежду на то, что все же удастся преодолеть Кровавое озеро. Это уже дело принципа. Мне нужен еще один сектант, может даже не зародыш бога, хватит и владыки. Этих холи-то не хватало. Двое, к слову, присутствовали на тайной встрече. Вряд ли демоны добровольно отправятся в район мастерских без веских причин. Вот только когда мы подъехали к месту, стала понятна причина непопулярности этого района и, в целом, конкретного дома. Канализация. Это в центре за ней внимательно следили, чтобы не случилось никакой неприятности. Причем следили не городские службы, которых, по сути, не существовало. Занимались трубами жители подземного мира, ибо от целостности системы канализации зависела их нормальная жизнь. Здесь, на окраине промышленного района, подземных уровней не было, лишь несколько туннелей проходили неподалеку, но они оказались законсервированными. Жителям подземного мира не нужен этот район. Собственно, первого этажа уже толком не было, он находился ниже уровня улицы и наполовину оказался залит нечистотами. Выкачивать их, по всей видимости, никто не собирался. Мы с Вилей безразлично смотрели на эту мерзость. В свое время нам пришлось изрядно поработать с грязью, высвобождая проход к аномалии. Здесь, к сожалению, аномалий не было, зато была приставная лестница, по которой, собственно, демоны наверх и забрались. Окна были плотно закрыты, место заседания демонов спрятали под защитной формацией, так что проблем с воздухом они точно не должны испытывать. Что касается демона, что проживал на третьем этаже, им оказался такой же бездомный, как и мы. Нашел квартиру, из которой его никогда в жизни не выгонят, и обосновался в ней. Лонд, остаешься в батончике. Вилея, внутри 10 сектантов. Мне нужны два владыки, остальных можно убивать. Действуй. Я даже не спрашивал жену, справится она или нет. Справится. Вилея техникой взлетела к окну и бросилась внутрь, даже не думая доставать оружие. Моя жена любила отрывать головы руками. Спустя пару секунд я тоже запрыгнул на окно, и на моем лице появилось неприятное выражение. 10 демонов сидели за круглым столом и даже не заметили нашего прибытия. На столе стояла небольшая шкатулка, внутри которой блестели зеленые кристаллы забвения. Запрещенная зараза как в этом, так и в нашем мире. Что, впрочем, не останавливает любителей острых ощущений от производства и потребления. Зандр, Вилли остановилась рядом со столом, не решаясь действовать дальше, ибо брезговала моя жена прикасаться к этим порочным. Одно дело, если бы они были просто сектантами, но то, во что они себя превратили, это уже ни в какие рамки не лезет. Вместо ответа я накрыл воздушной сферой столы всех сектантов, после чего сформировал под сферой огненное безумие, разом превратившие все в пепел. Стол, кристаллы, демонов, все. Погасив пламя, я посмотрел на обугленный пол, после чего поднял взгляд на Вилью. Признаю, явиться сюда была не самая разумная идея. Полагаю, ничего критичного не произойдет, если мы несколько дней не поспим, верно? Предлагаю покататься по Холитону, заглядывая в гости ко всем, у кого в крови есть субстанция древних людей. Чем меньше времени у нас уйдет на то, чтобы всех объехать, тем раньше в город явится кто-то серьезный. Торчать здесь мне совсем не хочется. Мы себя не на помойке нашли, чтобы жить в этом смраде. Какой же ты у меня догадливый, улыбнулась Вилея и, не дожидаясь ответной реакции, спрыгнула с окна. Находиться в этом доме моей жене больше не хотелось. Впрочем, как и мне, еще раз взглянув на обгорелое пятно, после чего на Холитон, продолжая ждать гостей. Наша задача заключается в том, чтобы прикончить как можно больше сектантов, прежде чем они забьют тревогу и начнут расползаться из Холитона, как тараканы. Значит, начать нужно с тех, о ком хватится в последнюю очередь, с тех, кто предпочитает жить в полном одиночестве. Много таких, как бы не так, это с этой группой нам повезло. Остальные сектанты старались жить в роскоши и достатке, окружая себя верными приспешниками. Да, многие жили отдельно, но слуг у них было столько, что просто так к ним не пробраться. Тут впору самому превращаться в безликого, либо, наплевав на всю предосторожность, просто заваливаться в гости к сектантам и, перебив всех слуг и охрану, закончить дело. Второй вариант, конечно, хорош, но у меня большие сомнения, что при таком способе чистки города удастся сохранить тишину. Демоны народ ушлый, тут же начнут бежать в разные стороны. Тогда что? Я посмотрел на Вилли, и неожиданно у меня возник план стоимостью несколько миллионов духовных монет. Лек, собирайся, ты нужен нам в мире демонов. Будем использовать твою способность скрытия. Я с вами, незамедлительно заявила Альтая. Не в этот раз, ученица, отказал я. У тебя слишком много работы, чтобы тратить время на убийство каких-то мастеров и владык. Преврати юг третьего пояса в сказку, чтобы оба мира понимали, на что нужно ориентироваться. Женитьба явно пошла Лягу на пользу. Из нелюдимого хмурого зверя он превратился в улыбчивого и приятного в общении юношу. Неожиданно оказалось, что Ляг обладает великолепным образованием, знаком с многими теориями управления. Бывший глава клана Тигра готовил сына к суровой и самостоятельной жизни, выдав ему лучших наставников, какие только были у клана. Если бы не физиологические особенности Ляга, связанные с чешуей, то он давно бы сиял на небосклоне лучших даосов мира людей. Но жизнь оказалась сурова к нашему ученику, и только личная воля Рискагалта помогла юноше остаться в живых. Воплотить дом в мире демонов вновь оказалось достаточно быстро. Ушло всего 15 минут. Ляг вышел из дома и замер, уставившись на огромное безумное здание, возвышающееся над всем городом. Альтая, когда все закончится, тебе точно нужно сюда приехать. Здесь есть здание дерева. Наставник, так нечестно. Я тоже хочу в Холитон. Я читала про гостиницу, но никогда не видела ее своими глазами. Что за гостиница? Заинтересовались остальные. Пришлось рассказывать. Вот знал же, что делать этого нельзя. Что Альтая, что Эльда, да даже Рансит. Всем неожиданно стало интересно и, что самое главное, все резко захотели побывать в мире демонов, чтобы своими глазами увидеть чудо природы. На мой разумный довод, что здание никуда не денется и его можно будет увидеть в любое время, Эльда фыркнула. Конечно, в любое, наставник. Школа возвышения первого круга тоже стояла веками, да даже тысячелетиями, пока туда не нагрянули двое искателей. Напомни, пожалуйста, что с этой школой стало. Ой, а ведь больше нет школы, как и горы. Вот только не нужно вешать на меня еще и школу. Ее Дилайла Фен уничтожила, которая никогда бы там не появилась, если бы не ты, верно? Так что не нужно рассказывать нам о том, что все будет хорошо с гостиницей. Если в городе появились искатели Зандра и Вилея, на всем городе нависает угроза уничтожения. Тем более, что речь-то сейчас идет не о силе воинов или мастеров. В Холитоне водятся зародыши бога, способные стереть этот город с лица планеты за считанные мгновения. Девушки, предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы наставник Зандр притащил нас в Холитон? Наставник Вилея, а ты чего руку не тянешь? Ты что, против нас? Четыре руки взмыли вверх, словно мы находились на каком-то совете. Лек, посмотрев на Альтаю, тоже поднял руку. Если что, я их потом всех назад притащу. Пожал плечами Кармин и тоже поднял руку. Я посмотрел на Герлона, но мой кровный брат играл роль статуи, не вмешиваясь в дела молодежи. Кова-кова, но искателя такие вещи, как красивое здание, не интересовали. Он, как я понял, все еще возился с проблемами наставницы Эйрин. Посмотрев на бунтарей, лыбящихся друг другу, я хотел возразить, что в мире демонов людям не место, но и здесь у меня толковых аргументов не было. Это раньше требовалось носить специальные амулеты, чтобы блокировать запах. Став владыками, и даосы, и демоны теряют эту неприятную особенность. Единственное отличие между нашими расами – глаза. Но для того, чтобы это понять, нужно слишком близко подойти к моим ученикам. Они за меньшие убивали. Стоп, убивали? Точно. Главарь преступного мира Холитона заявил, что уничтожение сектантов – задача искателей. Мои ученики взбунтовались, Желая заполучить больше свободы, удачи им, Ильда и Альтай обладают духовным зрением. Лек пойдет со своей женой, Рансид с женой своего брата, я с Вилеей. Это раньше я переживал, что демонов слишком много и, начни мы действовать в одном краю города, из другого сектанты убегут. Однако если мы сразу ударим по трем направлениям, сбежать успеют единицы. Если вообще успеют, мы с Вилеей возьмем на себя владык, а мастерами пусть занимаются жаждущие красивых видов ученики. Хорошо, я притащу вас в Холитон, но есть одно условие. Вам придется поработать, причем основательно. Кто согласен, продолжаем держать руку вверху. В общем, задача следующая. Как я и рассчитывал, никто не отказался. Сбежать от рутины управленческих дел в другой мир, увидеть красивое здание, да еще и головы сектантам оторвать, что может быть приятнее сообществу искателей. Даже Кармин, когда услышал про зачистку, недовольно начал бурчать. На второе воплощение дома ушло 2 часа. Как я и говорил, никакой логики. Сколько хочет, столько времени и определяет. Открыв двери, я выпустил народ. Послышались восторженные возгласы, даже Рансид растаяла и походила на человека, а не на статую. Все выглядело идеально и великолепно, поэтому ошарашенный голос Альтаи прозвучал как гром среди ясного неба. «Приветствую, старший!» Все резко обернулись и недоуменно уставились на зеленоволосую. Та простояла какое-то время согнувшись и, не услышав ответа, поднялась. Лонд Кирол, на которого пристально смотрела Альтая, даже не делал попытки смутиться или выяснить причину такого внимания. Ему было все безразлично. «Подруга, ты ничего нам сказать не хочешь?» Ильда оказалась ближе всех к Альтае. «Сказать?» Альтая посмотрела на меня. «Наставник, ты даже не представляешь, в какой заднице мы оказались. Возможно, когда-то у этого демона было имя, но оно давно исчезло. Я помню его, он часто приходил в гости к моему отцу. Приносил мне подарки, конфеты. Потом он пропал. Это случилось 10 лет тому назад. Его искали 2 года, полагая, что он ушел в медитацию, но так и не нашли. Совет принял решение, что этот демон погиб и в центральном дворце был годовой траур. Не каждое столетие мир демонов теряет одного из князей первого уровня. Тот, кого ты называешь Ландом Кирлом, на самом деле является зародышем бога золотого ранга, князем первой орбиты. И я понятия не имею, что нам делать дальше. В нашем мире всегда должно быть 17 князей. Это закон короля. Если появится 18-й, что-то произойдет. Причем у меня есть стойкое ощущение, что точно ничего хорошего. Полагаю, сектанты оставили его в живых не просто так. Они явно что-то задумали. Глава 16. Князь. Наверное, в любой другой ситуации я бы ошарашенно смотрел на Лонда Кирла и задавался вопросом о смысле бытия и нашем месте в этом мире. В общем, пустился бы во что-то философское и занудное. Вот только я притащил сюда народ не для того, чтобы они стояли и смотрели на демона. Предположим, Альтая права и это действительно князь. Это как-то меняет мое отношение к демону и тому, что его ментальное состояние следует нормализовывать. Никак, я как считал правильным, что нужно преодолеть кровавое озеро, так и до сих пор так считаю. Думать о том, куда подевалась сила золотого зародыша бога и почему он превратился в медного, буду потом, если время и желание возникнет, то есть никогда. Так, ученики, я не понял, вы сюда прибыли, чтобы любоваться на моего спутника, или ради дела? Грозно спросил я, вынуждая всех обратить на меня внимание, кроме, конечно, Лонда Кирла. Он вновь впал в состояние полного безразличия. Альтая и Лек, ваша южная часть города. Альтая, ищешь сектантов этапа мастера и владык начальных рангов. Действуете по обстоятельствам. Либо вламываете силой, либо проникаете в здание с помощью Лега, либо кричишь на весь город, что ты дочь князя и явилась сюда карать и наказывать преступников. Руки у тебя развязаны. Вопросы? Всегда знал, что их нет. Ильда и Рансид, ваша восточная часть. Тайно проникнуть в дома у вас не получится, поэтому на вас силовой способ устранения. Постарайтесь минимизировать количество убитых. Мы с Вилеей займемся северной и западной частями города. Учтите, в Холитоне прямо сейчас находится 42 зародыша бога. Они чистые, но, если увидят, что происходит что-то непонятное, могут прибежать и начать задавать вопросы. Старайтесь лишний раз не заявлять о себе. В ваших секторах зародышей мало, и никто из них, как я вижу, не находится рядом с сектантами. Координация через аномалию. Я буду внимательно следить за всем, что происходит в городе. Если скажу, чтобы вы немедленно все бросали и бежали прочь, приказ должен быть выполнен незамедлительно. И самое главное, то, ради чего вы вообще здесь. Не забывайте про личные пространственные кошельки сектантов, а также всего, что вам понравится в их жилищах. Рано или поздно мы расширим свою территорию в аномалии, нужно заполнять ее красивыми вещами. Лонд Кирол, ты должен сидеть в батончике, сторожить пленника и никуда не выходить ближайшие 5 часов. Если к этому моменту мы не вернемся, тебе придется найти нас, чтобы забрать свои деньги. Ты все понял? Кивни хоть, для приличия. Вот, так-то лучше. Все, ученики, вперед. Город сам себя не зачистит. Подавая пример, я схватил Вилью за руку и активировал технику перемещения. Начать я решил с мелочевки, что находилось ближе всего. Один из золотых мастеров проживал буквально в соседнем доме. Демон жил на 3-м этаже с красивым видом на гостиницу и несколько дворцов. Прямо сейчас держал в руках чашку чая и наслаждался красивым видом. Возможно, размышлял о грядущем возвышении. Может, о том, что стоит пойти в центральный дворец и покаяться в своих грехах, и том, что стал сектантом не по своей воле. Чужой разум потемки, чего там только не бывает. В любом случае, чего демон точно не ожидал, так это того, что неожиданно окно разлетится вдребезги и в его комнату ворвется 2 смертоносных вихря. Раздался неприятный чавкающий звук, и голова золотого мастера отделилась от тела. Вилия постаралась. Я же в этот момент занимался более насущными делами, проверял бумаги и закидывал в пространственную аномалию книжные шкафы. Альтая потом разберет, что из этого хлам, а что чего-то стоит. Книги что в нашем, что в здешнем мире представляют собой огромную ценность, и то, что они имелись у мастера в таком количестве, говорило о том, что он тоже это прекрасно понимал. Сейф, стол, картина, артефакты, кошельки, на то, чтобы обнести комнату и сектанта, нам с Вилией понадобилось всего минута. Еще раз осмотрев все, убедившись, что ничего ценного не упустили, я посмотрел на валяющееся тело и призвал огонь. Мне уже не требовалось махать руками и направлять их на цель. Достаточно зрительного контакта. Мгновение, и на почерневшем полу осталась лишь горстка пепла. Первый сектант готов, нужно двигать к остальным. Этот день точно должен войти в исторические хроники Холитона. День глобальной чистки или черный день сектантов. 3 группы действовали настолько стремительно, что демоны начали что-то подозревать только после того, как мы с Вилией разобрались уже с 30-м демоном. Вначале я переживал, что мне приходится уничтожать владык без выкачки из них энергии, но после 5-го сектанта жалость прошла. Просто пришло осознание, что даже если собрать сейчас всех сектантов, оставшихся в городе, их силы не хватит на восстановление Лонда Кирла. Там нужно иметь отдельный внешний источник силы, сопоставимый с 10-м зародышей бога. Что забавно, такой источник у меня имелся под рукой, вот только я не понимал, как объяснить остальным, что частичка первородной души, подаренная Дарной, должна уйти в пользу никому незнакомого демона. Хотя у меня, к примеру, уже имелась четкая уверенность, что заемной силой сектантов кровавое озеро не преодолеть. Нужно что-то большее. Так, все это проблемы будущих нас. Сейчас куда важнее сконцентрироваться на происходящем. Наконец-то зародыши бога зашевелились, мы не стали уничтожать слуг, за что и поплатились. Один самоотверженный демон, наплевав на все меры предосторожности, побежал в огромный дворец демона, курировавшего отношения с миром людей, точнее, занимающегося поставками живой людской силы для сектантских алтарей. Судя по всему, владыка, которого мы прикончили, являлся его прямым подчиненным. Результат не заставил себя ждать, за нами отправилась 3 золотых владык, чистые, незапятнанные грязно-желтой жижей, однако невероятно грозные и сильные, даже для нас, сопряженных медных зародышей бога. Приближенные куратора являлись хорошо сработанной группой охотников на даосов. Это стало понятно, когда они сообразили, куда мы отправились, и перехватили нас на выходе из очередного дома.